Шестое. Холл. Объективность и ограниченность. Первая главная задача, которую мы осознаем в своей жизни – получение образования. Все и каждый дают нам ясно понять, что это дело чрезвычайной важности, требующее огромных затрат денег, времени, усилий и жертв. Даже сам календарь, кажется, перестраивается в соответствии со школьным расписанием, так что в действительности началом года является не январь, а сентябрь. Слово «образовательный» применительно к игрушкам, занятиям, телевизионным программам или спорту действует на родителей завораживающе. Физкультура — это, разумеется, хорошо. Играть в игры — значит впустую тратить время. Так что послание совершенно ясное. Все это образование готовит нас к очень трудному делу — быть взрослыми. Оно организовано так, чтобы мы могли быть уверены, что в один прекрасный день будем знать достаточно, чтобы твердо стоять на ногах и быть настоящими людьми. И все же есть один страшный секрет. Я знаю его, и большинство людей, если будут откровенны, согласятся со мной. Чем старше мы становимся, тем более постыдным становится секрет. Мы не добились этого. Мы не знаем достаточно. При всем обилии структур образования, при всем опыте и мастерстве наших учителей, мы на самом деле знаем недостаточно, чтобы быть взрослыми, хотя и пересекли магический рубеж совершеннолетия. Мы странным образом всегда надеялись, что когда-нибудь будем знать достаточно, сможем принимать решения, имея полную информацию. Будем разбираться в главных вопросах жизни, женитьбе и воспитании детей, семейном бюджете, друзьях, сексе и морали, политике и законе, религии и смерти. Получим разумную и эффективную программу действий. Мы всегда думали, что будем знать достаточно, когда закончим свое образование и станем взрослыми. И вот мы вырастаем, и все считают нас взрослыми, а мы ни в коем случае не знаем достаточно. То, как мы справляемся с неполнотой своего знания, является ключевым для нашего ощущения полноты жизни. Если мне необходимо скрывать от самого себя, как многого я не знаю, и притворяться, что у меня есть разумное и продуманное основание для всех моих действий, я должен отрицать большую часть своего осознания, как самого себя, так и мира, в котором живу. Если я попытаюсь избежать этих трудностей, то могу пойти по пути Дженнифер, приписывающий ответственность правилам, по пути Луизы, полагающейся на других людей, по пути Фрэнка, отрицающего все ценности, или могу выбрать другие способы избежать понимания собственной ограниченности. Делая это, я снижаю свою жизненную силу. Для Холла получение образования было постоянной, никогда не кончавшейся, невероятно ответственной обязанностью. Он чувствовал вину за неполноту своего знания жизни, за то, что не был готов справиться с любой возникающей ситуацией. Будучи уже широко образованным, он постоянно читал и учился, пытаясь, наконец, узнать достаточно. Он выполнял огромную работу и решал невыполнимую задачу. Холл был моим коллегой-психологом, но имел совершенно отличные от моих убеждения. Я немного знал его до того, как он обратился ко мне, и находил его интересным и привлекательным. Его обучение было сосредоточено на экспериментальной психологии и объективно-научной методологии. Эта школа утверждает, что только поведение является твердым основанием для понимания человека и не обращается к темной области субъективного. Так что я был удивлен и польщен, когда Холл попросил меня провести с ним терапию. Было приятно, что он решил работать со мной, но это также служило вызовом мне. Хотя я очень хотел ему помочь, но слишком хорошо себя знал, чтобы понимать, что мне необходимо быть настороже для того, чтобы видеть в Холле личность, а не реагировать на его философские убеждения. 26 марта. Холл был крупным человеком, крупным физически. 6 футов 4 дюйма ростом и 125 фунтов весом. Крупным интеллектуально, у него был диплом престижного колледжа и степень доктора психологии, также полученная в крупнейшем университете. Крупным был и его подход к жизни. Частная практика в области психологии, руководство группой в развивающем центре, должность доцента в местном колледже, комитеты и комиссии Государственной психологической ассоциации, доклады на конференциях и статьи в журналах. И как раз сейчас его затруднения тоже были крупными. «Не понимаю. Я думал, вы хотели, чтобы я рассказал, почему я выгнал Тима сегодня утром». «Нет, Холл. Я старался быть терпеливым. Хотя мы работали вместе уже 3 месяца, он все еще не понимал по-настоящему. Я просил вас рассмотреть те чувства и мысли, которые были у вас, когда вы его выгоняли. Подождите, подождите минуту». Холл начал отвечать слишком быстро. Он все еще не сообразил, чего я добиваюсь. «Слушайте, Холл, позвольте мне направлять ваше осознание, хорошо?» «Конечно». «Окей. Представьте себе завтрак сегодня утром. Постарайтесь почувствовать этот образ сейчас. Вы не можете вернуться туда в действительности, но можете соприкоснуться с теми чувствами, которые рождают в вас воспоминания о происшедшем. Просто ухватите это чувство. Не нужно мне объяснений и рассуждений, просто чувство. Представьте себе Тима, вашего сына, и его волосы, которые вас так раздражают. Теперь вы можете обнаружить, что у вас внутри что-то происходит. Что происходит в вас прямо сейчас?» «Но я просил его вчера постричься. Он сказал, что пострижется, взял деньги, знал, что я хочу покороче. Не думаю, что это неразумное требование. Знаю, какая у детей мода на прически. В конце концов, я не дубина, у меня у самого борода. Я просто хотел, чтобы он не выглядел дикарем с Борнео. Утром он вошел в комнату как пугало, как африканец, или как там к черту это назвать, господи боже. Он выглядел как деревенский дурачок. Ну что ж, ладно, я сказал ему, что не потерплю придурка в своем доме, и...» Холл по-прежнему не понял мою мысль. Не понял, что между тем, чтобы думать о себе, и тем, чтобы осознавать внутри себя, существует различие, как между двумя мирами. Я должен был каким-то образом помочь Холлу перейти из того мира, в котором Холл является страдающим объектом, проблемой, нуждающейся в решении, в тот мир, в котором Холл будет просто самим собой, делая или не делая то, что он хочет, насколько это позволяет окружающий его мир. Как и многие из нас, Холл был гораздо больше знаком с объективным миром, чем с субъективным. Мы все в каком-то смысле странники, изгнанные из рая без лично-сознательной спонтанности бытия. «Холл, вы все еще вспоминаете и думаете об этом человеке, которым вы являетесь. Вы все еще не внутри себя». «Я знаю, что внутри меня. Я чертовски зол на этого ребенка, вот что у меня внутри. Он, кажется, не упускает ни одного шанса досадить мне, и меня ужасно бесит, что он знает, на какие кнопки нажимать, чтобы вывести меня из себя». «Он знает, какие кнопки нажимать, чтобы разозлить вас, но, кажется, сами вы не знаете, как нажимать на свои собственные кнопки, чтобы действовать в соответствии со своими желаниями». Была еще одна сторона всей этой истории. Холл был втянут в продолжительную и болезненную войну со своим сыном-подростком. Сегодня утром произошла всего лишь очередная стычка. Однако Холл был не только зол на своего сына. «Джим, я не понимаю, что происходит, когда пытаюсь разговаривать с этим ребенком. Начинаю злиться раньше, чем осознаю это. Начинаю с того, что говорю себе. Я должен быть спокойным, разумным, смотреть на вещи с его точки зрения, а через 2 предложения начинаю кричать и угрожать». Холл был измучен своей любовью и своим гневом по отношению к 17-летнему сыну. Сын, Тим, сопротивлялся Холлу во всем, в чем только мог. Сражение по поводу прически было всего лишь одной из многих баталий. Тим хотел бросить учебу сразу же после окончания средней школы, если, конечно, он ее закончит. Он так много прогуливал и был так равнодушен к учебе, что мог и не получить аттестата. Тим употреблял анашу и, возможно, другие наркотики. Тим не верил в капитализм, в американский образ жизни, в традиционный дом и семью, в успех. Короче, Тим, казалось, отвергал все, на что Холл сделал ставку в своей жизни, кроме слов. Оба, и Тим, и Холл, без конца разговаривали и спорили, что долгое время связывало их, а теперь эта связь была разрушена бесконечными словесными битвами. И из этой битвы Тим вышел победителем. Во всяком случае, он не демонстрировал свои раны, в то время как эмоциональная агония Холла росла. «Вы действительно страдаете сейчас, Холл?» Да, я знаю. Но, черт возьми, что со мной происходит? Если бы этот парень пришел ко мне как клиент... Ну, ей-богу, у меня есть сейчас один такой. Парень по имени Гарри Дентон. Примерно ровесник Тима. И, разумеется, с такими же идиотскими идеями, как у Тима. Я слушаю Гарри и не завожусь. Почему я не могу точно так же слушать Тима, работать с ним, быть более терпеливым? Ну, я знаю, во всех книгах говорится, что нельзя работать со своей семьей или друзьями, но... В этом вся суть, не так ли? У вас есть модель поведения с Гарри Дентоном, и вы просто не можете вести себя так же с Тимом. Да, это для меня совершенно непонятно. Я имею в виду, что Тим на самом деле ничуть не хуже Гарри. Я начинаю понимать это, когда остыну. Тим даже не так уж смешно выглядит с этими своими ужасными волосами. Я даже не жду, что буду так же спокоен с Тимом, как и с Гарри. Дело не в этом, просто... Холл, подождите минуту. Это звучит так, как будто вы решили это головой. Вы уверены, что не ожидаете от себя, что будете реагировать на Тима так же спокойно и мудро, как на Гарри? Что вы имеете в виду? Полагаю, да. Кроме того, не имеет значения на самом деле, что мне хотелось бы делать. Вся проблема в том, что я продолжаю делать. Если бы я только мог не терять спокойствие. Холл, у вас сейчас вообще отсутствует контакт с самим собой. Вместо этого вы упорно бьетесь над проблемой, которая называется Холлштайнман, и просите меня, чтобы я не отвлекал вас разговорами о том, что чувствует Холлштайнман внутри. Да, вероятно, но я и в самом деле не понимаю, что хорошего будет, если мы влезем во все эти психоаналитические подробности и начнем говорить о моем приучении к горшку и тому подобном. Прикрываясь сарказмом, Холл пытался увести меня от вопроса о его субъективном осознании. Я не думал, что он догадывался, насколько невелик его доступ к своим чувствам и мыслям. Его ссылка на психоанализ стала полуумышленной попыткой втянуть меня в периодически возникающий между нами спор о роли бессознательного возникновения конфликтов и деструктивных эмоций. Важно, что хотя собственная психологическая ориентация Холла и делала акцент больше на поведении, чем на внутренних переживаниях, он выбрал в качестве терапевта меня, зная, что я придерживаюсь иных взглядов. Теперь я хотел оправдать это доверие, не принимая вызова участвовать в интеллектуальной дискуссии. «Ни к чему, Холл. Я дал ему почувствовать, что раздражен его уловкой, и вместе с тем испытываю желание поддержать его. Вы действительно пытаетесь отвлечь нас от того, что происходит у вас внутри? Ах да, доктор Фрейд, это таинственно бессознательно, не так ли? Слушайте». Вы хотите играть в игры или работать над тем, почему Тим так быстро выводит вас из себя? Окей, вы правы. Скажите мне, что делать, и я буду послушно это выполнять. Он был слишком покорен и притворно уступчив. Холл, ради бога, что, черт возьми, происходит? Вы просто выворачиваетесь и используете любую возможность, чтобы не приступать к работе. Черт, Джим, не знаю. Просто чувствую себя как-то вне этого. Я знаю, что вы пытаетесь помочь, но мне просто кажется, вы хотите выбрать такой долгий и окольный путь, что я действительно не понимаю, что вы хотите от меня сейчас. Я знаю, Холл, но я думаю, что это само по себе очень важно. Вы не понимаете, что я прошу вас делать. По-моему, это как раз то, что создает проблему. Вы не знаете, что происходит внутри вас, поэтому все время обнаруживаете, что делаете не то, что хотите на самом деле. Вы сами для себя черный ящик. И из него появляются вещи, которых вы совсем не желаете. Поэтому я и говорю, давайте заглянем в ящик. Это имело бы смысл, если бы я действительно не знал, что происходит внутри. Но я знаю, что хочу, чтобы Тим прилично выглядел, чтобы учился, закончил школу и попробовал поступить в колледж. Подождите минуту. Вы слишком торопитесь, рассказывая о том, что вы хотите от Тима. О себе вы сказали только «я знаю». Мы пытаемся поговорить о том, что происходит внутри Холла. Хорошо. Я скажу вам, что происходит внутри Холла. Он чертовски злится, вот что. Злится, что у этого парня нет элементарной вежливости. Оставьте это, Холл. Вы знаете, да и я знаю, что вы можете целый час продолжать мне рассказывать о Тиме и о том, что он делает. Вы это делали раз 6 за последний месяц. И каков результат? Никакого. Так что же вы предлагаете? Пытаюсь помочь вам понять разницу между сосредоточенностью на Тиме, на том, что он делает, и контактом со своим собственным внутренним опытом. Сейчас, мне кажется, вам трудно понять эту разницу, но это очень важно, но пока я не думаю, что вы по-настоящему пытались это сделать. Я говорил одновременно и терпеливо, и нетерпеливо. Он был упрям, как бульдозер, и мне иногда хотелось стать танком, чтобы пробить его. Пока не делал, да? Пока нет. Думаю, какая-то ваша часть прекрасно знает, что нет. Но для чего мне хотеть делать это? Я просто думаю... К черту, Холл! Вы собираетесь улизнуть в другом направлении. Я думаю, вас просто пугает предположение, что существует что-то, чего вы не умеете. Вы просто мечетесь в разные стороны, вместо того, чтобы остановиться и прислушаться ко мне или к самому себе. Хорошо. Что вы хотите, чтобы я сделал? Он говорил сердито, с вызовом. Начнем с использования кушетки. Подождите. Я понимаю, что вы готовы прочесть мне лекцию о психоанализе и тому подобном. Воздержитесь. Я хочу поместить вас в непривычную ситуацию, в надежде, что вы попытаетесь найти контакт с самим собой непривычным способом. Поэтому давайте начнем использовать кушетку. Я думал, что вы, ребята, обычно используете эти штуки только с хорошенькими женщинами. Не знаю, можно ли вам доверять. Он поднялся, ворча, и с трудом лег, показывая, как ему это не по душе. Все в порядке, вы не в моем вкусе. Окей. Ну вот я здесь, на вашей чертовой кушетке. Теперь мы можем перейти к тому, что Тим выводит меня из себя. Нет. Прежде всего, если вы используете кушетку, бывает полезно помолчать. Советую вам сделать это прямо сейчас. Замолчите. Пауза. Теперь послушайте, Холл, и попробуйте действительно услышать меня. Мы пикировались друг с другом, и это в порядке вещей. Но сейчас я действительно хочу быть с вами очень серьезным. Хочу, чтобы вы открылись, насколько это возможно, чтобы понять не просто мои слова, но намерения, которые за ними стоят. Хорошо? Да. Он немного поерзал, чувствуя себя неловко в пиджаке, устроился. Холл действительно старался. Да, разумеется, мне просто нравится причинять вам неудобства. Холл, я знаю, что большую часть времени вы вели себя со мной как непослушный ребенок, и я подыгрывал вам. Мы оба получали от этого удовольствие, как от игры. Но, Холл, у этого есть и другая сторона. Вы действительно многого не знаете о своих внутренних переживаниях. И это вас беспокоит. Вы не чувствуете, что владеете собой так, как вам хотелось бы и как вам необходимо. Поэтому, делая вид, что это игра, вы как бы говорите мне и самому себе, что держите себя под контролем и можете в любой момент остановить игру, если захотите. Холл, проблема вот в чем. Я не думаю, что вы можете остановить игру. Перестаньте. Разумеется, я не должен все время шутить. Это верно. Но игра — это не просто шутка. Что же тогда? Игра, в которую вы вынуждены играть, состоит в том, что вы должны убеждать себя, будто вы управляете своей жизнью и поступками. Таким образом, вы должны вести себя так, как будто это всего лишь незначительное исключение, что вам трудно вести себя с Тимом так, как вам хотелось бы, или вы в самом деле не можете справиться с тем, что я прошу вас сделать здесь. Не знаю. Интересно. Задумавшись, он следил за моей мыслью. Холл, послушайте, давайте попробуем сейчас поработать вместе. Позвольте мне дать вам что-то вроде нового представления о том, в чем, как мне кажется, вы нуждаетесь. А потом дайте себе возможность испытать это. Не хочу, чтобы вы чувствовали, будто вас проверяют, но хочу убедить вас, дать себе шанс ближе прикоснуться к этому, окей? Окей. Хорошо. Теперь, вот в чем идея. Большую часть времени мы имеем дело с вещами, людьми и ситуациями, которые находятся вне нас. Когда мы начинаем думать о себе, то делаем это так же, объективно, как будто мы объекты, с которыми можно манипулировать. Во многих ситуациях это достаточно хорошо срабатывает. Но это ни к черту не годится, когда мы пытаемся понять, почему мы чувствуем или делаем то или иное, или когда пытаемся изменить наши чувства и действия, вытекающие из них. Как в вашем случае, когда вы пытаетесь понять, почему заводитесь с полоборота с Тимом. Если вы найдете правильное объяснение, каким бы оно ни было, это все равно не поможет вам измениться, пока вы не соприкоснетесь с этим изнутри. Поэтому нам нужен другой тип мышления, необъективный. Этот другой тип состоит в том, чтобы прислушиваться к себе, вместо того, чтобы строить догадки. о себе. Холл, вы действительно не слишком хорошо представляете себе, как прислушиваться к самому себе. И я думаю, на каком-то уровне вы ощущаете это, и это вас пугает. Вам нравится быть компетентным, и более того, вам совершенно необходимо чувствовать себя компетентным. И в большинстве случаев вам это удается, но это один из тех случаев, где проявляется ваша некомпетентность. Вам неприятно, и вы не хотите это признавать. Ну вот, через пару секунд я замолчу, и я хочу, чтобы вы полежали молча и просто позволили моим словам и вашим мыслям взаимодействовать между собой. Не пытайтесь отчитываться в них, не пытайтесь ничего решать, не пытайтесь прямо отвечать мне. Насколько это возможно, не пытайтесь ничего делать, просто лежите, и когда почувствуете, что готовы, просто расскажите, что происходит у вас внутри. Помните, внутри. Окей, теперь я замолчу. Я закончил. Ого, я прочел ему целую лекцию. Не рассчитывал говорить так много. Я продолжал думать о других вещах, которые мне хотелось бы добавить к сказанному. Наверное, нужно было начать с телесного осознания. Думаю, для него это было бы легче, в каком-то смысле. Холл лежал очень тихо. Думаю, он действительно впервые слышит об этом подходе. Он так чертовски эффективен в своей интеллектуальной области. Терапия, которую он сам проводит, вероятно, слишком рациональна, но, несомненно, она оказывает большое воздействие просто благодаря его личности и манере его общения с людьми. Вероятно, Холла пугает видимая пассивность того процесса, в котором я заставил его участвовать. Нужно сказать ему об этом. У него было уже достаточно времени, чтобы начать говорить. Может быть, я дал ему понять, что не следует говорить, пока он не обнаружит что-то новое. Постойте, да не заснул ли он? О, нет, он не мог, но он как раз смог. После того, как Холл ушел, я размышлял несколько минут о нашем разговоре. Я был абсолютно уверен, что его засыпание выражало бессознательное сопротивление моим попыткам обратить его к области внутренних переживаний, которую он долгое время избегал и отрицал. В этом своем отрицании Холл был похож на многих людей, принадлежащих образованному среднему классу. Нас учили не доверять всему внутреннему миру стремлений, эмоций, воображения и желаний. Невероятно, но мы начали верить, что эти внутренние чувства эфемерны и непоследовательны, что им, самой сути нашего бытия, непосредственного существования, не нужно уделять такого внимания, как внешнему и публичному. Холл, который так многого достиг в своем стремлении быть компетентным и знающим, чувствовал, что потеряется и заблудится, если войдет в незнакомый внутренний мир, мир его бытия.